Тем временем караван миновал узкое место и вновь выехал на оперативный простор. Природа вокруг разительно изменилась, что иногда бывает при пересечении границ двух локаций. Лесостепь сменилась каменистой полупустыней, относительно плоской равниной, заваленной камнями разных размеров. Метрах в 100 от дороги редком стоят 5 массивных каменных фигур. Какие-то местные идолы? Остатки огромного кострища, около которого раскиданы груды костей крупных животных. Еще дальше замечаю на камне огромную кошку, которая, судя по всему, сыто греется на солнышке. Уровень ее 110-й. Никакой опасности для нас она не представляет. В общем, мы ей тоже не нужны. С голоду она явно не умирает. Тут и там видны одинокие фигуры и небольшие группы животных, похожих на земных верблюдов. Что они там жуют, отсюда не видно. Но что-то жуют, это точно, поскольку постоянно наклоняют головы к земле. Километрах в 5 впереди ущелье, по дну которого протекает немаленькая речка, похожая на огромную зеленую змею из-за растущих по ее берегам многочисленных растений. «Так я и говорю, переселять нас будут. Знамо ли дело, рядом со столицей такие дела?» Сидевший на козлах крупный черноволосый мужик с отвислыми усами громко выдохнул, поправил широкий кожаный ремень. «Эпиотий то же самое говорит». «Бать, ну что ты?» Второй возница, худой масластый парень с небольшими рогами, сидевший напротив меня на скамье, почесал затылок. «Кому мы нужны, чтобы нас переселять?» «И куда? У твоего пиотия только одни ритуалы на уме. Он кроме своих свитков не видит ничего. Пришлют легионеров и вычистят все к ядрёне фене, как только с северными провинциями разберутся». «Тебе голову не напекло, сынок?» – улыбнулся старший. «А что тут смешного?» – обиделся Рёх. «Мне вот Врен так и сказал. Ну, тот, который помощником у мастера Анрада. У него знакомый во втором легионе служит. Так вот, тот знакомый и сказал, что, мол, сначала север, потом все остальное». «Ты поспорь еще с отцом», – нахмурился старший, которого, по-моему, звали Харном. «Что за молодежь пошла? Откуда простому легионеру знать о таком? Ему что, легат докладывает о своих планах? Да они о нашей деревне не ведают. Хорошо, хоть каратели людей прислали». Иначе совсем бы нечисть распоясалась. «Так те каратели только у деревни и расчистили все от этой пугани, а дальше не суются. Мало их. Хотя, конечно, деревню защищают, пост поставили, за хвосты серебром платят. Но толк-то? Скотину где пасти? Да и магов у них нет ни одного. Вот вы, Криан, к примеру». Парень заметил, что я слушаю их разговор, и обратился ко мне. «Хотите сделать доброе дело? Не за бесплатно, конечно». «А что за дело?» – включился я в разговор. «У нас в Урканте нечисть из гаразмских руин заполонила окрестности», – быстро затараторил Риох. «Раньше все спокойно было, а потом как прорвало. Жрут всех подряд, живых, скотину, жители боятся за чистокол выходить, какие там посевы и пастбища, самим бы выжить. Только тракт нанитал и свободен, кажись. А зимовать как? Ни дров, ни припасов». «Погоди!» Я, очумевший от потока слов, выставил перед собой раскрытые руки. «По порядку. Урканта – это что и где?» «Да помолчи ты, балабол!» – стукнул хлыстом по бортику фургона Харн. «Сколько я тебе говорил? Не болтать, а выражаться понятно!» Тяжело вздохнул он. «Господин маг в Нитале не был ни разу. Он еще когда садился в фургон, сказал... Откуда ему знать про нашу дыру? Вы не сердитесь на него, молодой он еще. Вот женю, остепенится». «Ага, сейчас, уже женился». Буркнул себе под нос Риох и откинулся к борту фургона. «Уже бегу жениться». «Да мне еще мастера Керна упрашивать придется». Взвинтился Харн, услышав бормотание сына. «Чтоб тебя непутевого пристроить». «Чем тебе Кариса не жена? Ты меньше в городе по веселым домам деньги спускай и на суккубов таращись». «У них хоть все бабские штучки на своих местах». Буркнул в ответ парень и отвернулся в сторону. «И что, на суккубе женишься?» Хочешь, чтобы твою жену вся деревня по сеновалам валяла? Идиот!» — продолжал гнуть свою линию отец. «Никто ж не запрещает тебе иногда, ну, того!» — он покрутил в воздухе хвостом. «Но чтоб жить с такой, даже не думай!» «Уважаемые, прервал я вечное вселенское противостояние между отцами и детьми. Вы все-таки объясните мне про вашу деревню». «Вы извините, господин Мак, я же ему добра желаю, сын как-никак». Харн посмотрел в сторону насупившегося Риоха. «Вот у вас жена есть?» «Нет», — ответил я, и, сообразив, что сейчас могут начаться рассуждения о безответственной молодежи, быстро поправился. «Но у меня невеста есть, ждет, пока я обучение закончу. Строго у нас с этим. Пока не отучусь, жениться нельзя». «Вот видишь, Криан – человек ответственный, понимает, что без семьи никуда». Демон поставил меня в пример сыну. «Ну да ладно, приедем, поговорим». «Так вот», – посмотрел он на меня, – «деревенька наша неподалеку от Нитала. Это если из северных ворот, то километров 7-8. Но это через посадки, а по дороге так все 12. Как мост переедешь, так и вот она, значит. И руины у нас там древние, километрах в 5 на северо-запад. Наш деревенский маг Пиотий, очень грамотный человек, говорит, что гаразмские руины помнят войну исхода. Только вот ничего такого там никогда не случалось. Я еще пацаном туда с друзьями бегал. Развалины, как развалины. А вот месяца 3 назад, значит, что-то произошло. И повалило оттуда нечисть. В основном свиньи какие-то со страшными мордами. Наш маг Пиотий говорит, что, скорее всего, кто-то из проклятых рук приложил. Мы поспешили в город с жалобами. Но не до нас сейчас. Две северные провинции восстали. Правда, город прислал десяток карателей, но они вокруг деревни почистили местность от порождений тьмы. А в руины не суются, малыми силами, говорят, бесполезно. Харн снова вздохнул. Каменистая долина осталась позади, и караван втянулся в ущелье. От реки потянуло прохладной свежестью. Полугая каменистая стена ущелья, поросшая кривыми деревцами, вдоль которой извивалась дорога, заслонило от нас заходящее солнце. «Там не только свиньи!» – поморщился, переставший дуться Риох. «Мы с товарищами дошли почти до руин. Мертвецы там ожившие есть точно, и скелеты. Там же захоронение рядом древнее было, вот и повылазили, видимо». «Это ты с Сартом и его дружком туда лазил?» – разозлился Харн. «Сколько я тебе говорил, чтобы ты от него подальше держался!» «Не доведет он тебя до добра. Сколько раз уже влезал в неприятности. Ну, по пальцам не пересчитать». «Так за свиные хвосты по полсеребрухи каратели дают. А они на один выстрел. Когда еще столько заработаешь?» Махнул рукой сын. «Мы ж не идиоты внутрь соваться. Посмотрели и ушли». «Разберусь я еще с тобой», — погрозил ему кулаком Харн и посмотрел на меня. «Ну что, поможете нашей деревне, господин маг? Город большую награду обещает тому, кто нечисть изведет». Я пожал плечами. По логике Реала, они вдвоем, два охотника 200-х уровней, вычистили бы всю нечисть без особых проблем сами. Вряд ли локация, где стоит их деревенька, выше 80-го уровня. Но тут включаются какие-то игровые законы. Скорее всего, разработчики готовили там квест, и местные НПС сами никак не могут его выполнить. «Я попробую», – кивнул я. «Сначала осмотрюсь в городе, и тогда съезжу к вам в Урканту». «Вам доступно задание «Неприятности в Урканте 1». Тип задания – обычная, цепочка заданий. Найдите в Урканте старосту Гелима и выслушайте его просьбу. Награда. Опыт». Харн с сыном облегченно вздохнули. «Там опытному магу на один зубок!» Старший демон достал из сумки объемистую бутыль и протянул мне. «Попробуйте нашего сидра, Сам делал. Яблоки в том году хорошо уродились». Я вежливо кивнул, принял флягу. Отхлебнул пару глотков легкого яблочного вина, скорее похожего на сок, и отдал обратно. «А что вы говорили про суккубов? В Нетале много их?» Я подумал, что нужно как-то решать вопросы взаимоотношения полов в этом мире. Так почему бы заранее не поинтересоваться? Харн засмеялся. «Вы разве не знаете? У нас суккубами называют всех женщин, в которых течет талика крови настоящих демонов соблазнения и обольщения. Настоящих и там-то, в преисподней». Харн ткнул вниз большим пальцем правой руки. «Не так много. Чистокровный суккуб может родиться только от высшего демона преисподней, если этот высший или высшая решили сделать ребенка с настоящим же демоном соблазнения. У них же суккубы – это женщины, инкубы наоборот, значит». Харн поправил поясной ремень и продолжил. «Так вот, в наших землях инкубы почему-то не рождаются, одни девки, а появляются они так. Очень редко бывает, что какой-нибудь из смесков мужиков пролезет сюда и покроет сразу несколько деревень. Не могут бабы устоять перед таким?» Он покачал головой. «Вот и рождаются девчонки с четвертью или восьмушкой крови. Бабы оттуда, правда, тоже бывает встречаются. Но это только слухи. Сам не видел, и слава Харту». «Да...» Мечтательно поддержал его Риох, видимо, вспомнив что-то приятное. «Девки очень себе ничего, только напередок, конечно, слабые, то есть распутные, но все остальное...» Он еще раз восхищенно вздохнул. «Да что ты понимаешь?» – нахмурился Харн. «Это в них кровь говорит. Для нас они распутные, хотя и далеко не все, а им это как воздух необходимо. Так Пиотий говорит, а уж он попусту болтать не будет. И не дай Харт какому-нибудь мужику чистокровную встретить. Для нашего брата это неминуемая смерть, хотя и приятная». Хмыкнул он в кулак. «Тут и тифлинги не устоят, думаю. А куда там нам, простым?» «Что-то мастер Эльсан беспокоится». Риох указал на впереди идущий фургон, в котором находился караванный маг, не утруждавший себя верховой ездой. Сейчас там было заметно какое-то шевеление. «Не к добру это!» Младший демон перевел тревожный взгляд на отца. Внезапно резко потемнело, и все вокруг поменялось. Только что мы ехали в тени левого края ущелья, обдуваемые влажным ветерком со стороны реки, как вдруг исчезли и река, и ущелье. Теперь слева, насколько хватало глаз, тянулась степь с высокой, оглаживаемой ветром травой, которая где-то в районе горизонта упиралась в покрытые ледяными шапками горы. Справа же от дороги, метрах в 150, темнела масса древнего мрачного леса. Вечный сумрак царил под кронами могучих деревьев, стволы которых у земли скрывал непроглядный туман. Заходящее солнце в небе сменилось огромным серпом луны, острия которого торчали вертикально вверх. «Чё за хрень?» Непроизвольно вырвалось у меня. Я изумленно огляделся и остановил вопросительный взгляд на вдруг помрачневшем лице Харна. «Брони и шлемы надеть! Защитный порядок!» Крик командира, казалось, вывел всех из оцепенения. «Продолжаем движение. Прямо у дороги большое строение. Идем туда». «Мне ж никто не поверит», – потрясенно проговорил Риох. «Это ж туманный разлом, чтоб его. А я не верил. Бать, тут же перекресток дорог древних где-то, и сокровищ, говорят, не счесть». «Ты бронь-то поправь и шлем надевай. Слышал, что мастер Лерак сказал? Сокровище ему!» Сплюнул на дорогу Харн. «Тут бы живыми уйти». «Давайте живее». К нам в фургон запрыгнул один из нагнавших нас легионеров, из тех, что ехали сзади. «Нам километров 5 пройти всего», – добавил он, на ходу привязывая лошадь к борту фургона. Два его товарища двигались сейчас по обе стороны, прикрывая нас с боков. Уровень локации между тем скакнул до 180-го. «Господи, ну какой же я кретин! Что мне стоило по дороге перепривязать место оживления? Если меня тут кончат, то помимо приобретения всех прелестей от потери уровня, я еще и окажусь опять на кладбище около Ламорны. Хотя 180 – это ниже уровня караванщиков. Может, пронесет? «Где мы?» – обратился я к устраивающемуся рядом легионеру. «Да кто ж его знает?» Тот хмуро посмотрел в сторону леса. «Старики говорят, что так бывает. Едешь-едешь, и вдруг местность вокруг меняется. Тут нужно или выждать, и все вернется, как было, либо двигаться вперед. Те, кто прошел через разлом, всякое рассказывают. Кто-то просто проехал, и все. А кто-то чуть голову тут не оставил. Это кому как повезет». Пожал плечами он. «Еще. Не бывает двух одинаковых разломов. Каждый уникален. Про сокровища тоже не врут», — поддержал его ехавший слева от нас. «Восставший на севере князь Валан лет 100 назад из такого вот разлома свой хавинг вынес. Меч это ядовитый», — пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд, и, похлопав коня по холке, продолжил. «Если б не меч, не быть ему князем. Да и не захватил бы он соседей». «Ты челюсть захлопни!» — Харн шикнул сына, восхищенно внимавшего рассказом легионеров. «Сколько народа поглотили такие вот разломы, никому не известно». «Внимательнее тут. К нам подъехал Лерак. Двухметровый, закованный в латную броню демон, которого, не зная я, где нахожусь, я бы точно принял за орка. Правда, сейчас опущенное забрало скрывало и свирепое выражение лица, и торчащие из-под нижней губы небольшие клыки. Он единственный из охраны ездил верхом на ящере, точно таком, как те из воспоминаний Альтуса. Тело рептилии прикрывала кожно-кольчужная броня. Точно такая же броня служила защитой лошадям обычных легионеров, но, понятно, была другого покроя. Зверюга под Лераком посмотрела в мою сторону желтым немигающим взглядом. Ниточка слюны, свисающая из пасти, полный пожелтевших от времени 10-сантиметровых зубов, сорвалась и упала на дорогу. «Впечатляет, однако». «Двигаемся к той постройке», — демон указал пальцем в сторону видневшегося вдалеке строения. «Смотрим, и если безопасно, переждем эту дрянь за стенами. По слухам, не больше суток. Припасов у нас достаточно». «К бою!» — внезапно заорал он и стал преображаться прямо на глазах. Его и без того массивное тело увеличилось примерно раза в полтора. Металл доспехов менялся одновременно с их хозяином. На коленях и локтях прямо сквозь сталь проступили 20-сантиметровые бурые шипы. Желтым цветом за щелями забрала полыхнули глаза. Я проследил за его взглядом. Ну вот. А это, походу, комитет по встрече. Проскочить не получилось. Со стороны леса короткими прыжками в нашу сторону двигалось около 30 человекоподобных тварей с волчьими мордами. «Воргины», — вспомнил я название из бестиария. Поджарые жилистые фигуры, прикрытые кожаной броней, сверкающие в сумерках желтые глаза. Полуволки в полной тишине передвигались на четвереньках. Впереди стаи бежал вожак, огромный черный волчара 240 уровня, с горящими в темноте кроваво-красными глазами. Достаточно жуткое зрелище, я вам скажу. За свою жизнь я прочитал много книг из жанра фэнтези. Откуда же еще у меня могло появиться увлечение рисованием сказочных пейзажей? Так вот, авторы книг о так называемых «попаданцах» в тот момент, когда их главный герой встречает очередного монстра на своем пути, часто пишут, что, мол, нашего человека, воспитанного на фильмах ужасов, ничем не пронять. Да, конечно. Я бы сейчас с удовольствием махнулся бы с любым из этих писателей местами. Или сразу со всеми. Пусть они тут все вместе не боятся. Одно дело, сидеть в полутемном зале, в удобном кресле, глядя на экран и лениво пожевывая попкорн. И совсем другое. В деревянном корыте, в сумерках недалеко от мрачного леса, и смотреть на атакующую в полной тишине караван стаю желтоглазых уродов с трехметровым волком в главе. Еще хорошо, что в игре не нужно оправлять естественные надобности, ибо я совсем бы за себя не поручился. Да, разум говорил мне, что три десятка полуволков вполне по силам нашему отряду. 10 легионеров, командир, маг, 6 возниц охотников и я. Хотя меня все-таки вычеркнем из списка за полной бесполезностью. Но все-таки 18 НПС выше 200 уровня и уровень Лерака всего на 10 уступает уровню вожака стаи. Разум — это разум, а глаза орали, что вот сейчас к нам придет пушистый улыбающийся северный зверек. Но, как говорят, смелый не тот, кто не боится, а тот, кто умеет побороть страх. Мне на это потребовалось пара секунд. Не то чтобы я сильно смелый, просто мне пофигу. Потеря 20% уровней и путешествие на кладбище в Ламорну – не самое страшное, что может произойти. За последние несколько дней у меня бывали времена и похуже. Жаль только экипировки и времени. Поскольку отсюда ее проблематично будет вытаскивать, я вряд ли смогу найти это место. Ладно, как там сказал кто-то умный? Когда делать нечего, ходи с бубей! Тьфу, не то. Делай, что должно, и пусть будет то, что будет. Вот, точно. В моей ситуации должно – это не мешаться под ногами и не попасть под раздачу. Карига в Ламорне мне наглядно продемонстрировала мои защитные возможности, и больше я подставляться под такое не хочу. То есть я просто должен бить того, кого уже бьют, и всего-то дел. Агра с 200 НПС мне не сорвать ни при каких условиях.